Он меня побил, тряпка. Спасибо. Ой, в такой семье, как наша, если каждый раз переживать обиды не было в семье. Да нет, но он меня унижает в присутствии моих подопечных. Я же все-таки мэр Сан-Вио. Но уже 5 поколений мэром города Сан-Вио выбирается кто-нибудь из муре, и всегда белый баран фабриковал себе такого мэра, которого заставлял плясать под свою дудку. Это само собой разумеется. Тебя что-нибудь тревожит? Фразы. Какие? Какие фразы? Ну, на торжественной части ведь всегда говорят какие-то речи, фразы. Я вот думаю, о чем скажет старуха? Вы хотите заставить ее говорить? Здрасте, а ты хочешь, чтобы все подумали, что у нас не моя бабка? А почему бы нет? В свое время у нее язычок был хорошо подвешен. Вот, нам нужен человек, который сумел бы к ней подойти и втемяшить ей в голову слова, которые она должна произнести. Тезисы таковы. Нашей харчевне 300 лет. И как доказательство того, что людей прекрасно кормят, мы показываем 106-летнюю старушку, у которой все дома, и которая, само собой разумеется, питается в этой харчевне. Да, но все знают, что ей ничего не дают, кроме молочного супа вечером. Ну так тем более нам нужен человек, который сумел бы к ней подойти. Папа, учитель! Нет, он из этого сделает политическую проблему, а если бабка, не дай бог, заберется на трибуну и начнет говорить, боже мой, о политике, все же поймут, что ее натаскали. Ну, я могу подсказать. Не надо. А почему не кюре? Не хватает, чтобы в это дело вмешался кюре. Нет, одну минуточку, действительно, почему не кюре? Она же его прихожанка. Ты же знаешь, кюре будет сюда шляться? Да. Кюре будет принят здесь со всеми почестями. Я не люблю сутан, но я их уважаю. Антон! Да-да? Антон! Да. Звонили Пенсоли, да, и забронировали 2 комнаты на пятницу и субботу. Так. Я им загнула двойную цену. У них есть чем запланировать. Ну, дорогие мои родственники, я чувствую, праздник пройдет на славу. Кстати, вы знаете, как я вижу официальную часть? На трибуне министр, префект, мэр города и, конечно, я. Ну и рядышком где-то здесь, значит, бабушка. А на ступеньку ниже, ну-ка встаньте все. Встаньте. Вот так вот вся семья муре. Как на торжественном параде. Прекрасно! Вот это вот серьезно. Вот это то, что нужно. Но вы знаете, я вижу еще и другое. Потому что я люблю весенний луч, молодость, полураспустившуюся розу, ландыш и веселье. Если оно не слишком зеленое. Вокруг бабушки я вижу молодые пары. Какие пары? Что за вопрос? Эстель с Лораном, Жизель с Леонардом, Мари Жозеф с Гильомом. Что за странный вопрос, ты знаешь? Но знаете, как я их вижу? Знаете, как? В костюмах времен молодости бабки. Возьмем их на прокат. Уж кутить-то кутить. Кстати, сделаем фотографии, Гильем. Подарим всей родне, как сувениры. Оставшиеся продадим и еще заработаем. Браво! Браво! Он думает обо всем. Минуточку. Так это что же будет? Официальная помолвка? Вот именно. А что, почему бы нет? Что касается моего Леонардо, твоей Жизели, я не вижу никаких затруднений. Они ждут свадьбы, как засуха дождя. Ну, значит, все в порядке. Да, но рядом с этой парой есть другие пары. Что ты хочешь сказать? Я говорю, рядом с этой парой есть другие пары. Ну, надо ли спешить? Месье Лежуа! Так, поговорим потом. Потом. Добрый день, господа. Приветствую вас. Как вы называете? Вы один, месье Лежуа? За мной едут еще 4 мои друзья из Тулузы. Нас будет 5. Да. Я им сказал, что у вас тушеную баранину готовят лучше, чем в Тулузе. Увидим. Стол на 5 персон для месье Лежуа. Месье Лежуа, как поживает мадам? Благодарю вас. Дайте нам пока бутылочку мускаде. Бутылочку мускаде! О, какая жара! Ну, какие новости? Как поживает наша славная бабушка Муре? Прекрасно. Как она себя чувствует? Прекрасно. Привезите, пожалуйста, бабушку. Так, значит, торжество в воскресенье. Да, не говорите, месье Лежуа. Вы знаете, мы хотели сделать все в интимной обстановке среди своих. Выпить бокал вина за здоровье бабушки. И к черту коммерцию. Но, вы знаете, мои соотечественники решили все сделать масштабно. И представьте, министр просил меня выстроить трибуну против моих ворот. Святой, дорогой человек. Посмотрите на нее. Мамуре демонстрирует богатому гостю как живую, а вернее полуживую реликвию. Ее торжественно вывозят в особом кресле под кружевным балдахином. Около нее совершают церемониалы, ритуалы почтительного целования руки. С нею ведут привычно инсценированный диалог. Дорогая женщина. Святая. Дорогая, святая женщина. Ей захотелось спать. Она замерзла. Замерзла? Да. Да, замерзла. Как? Вы собираетесь ложиться спать, бабушка? Спать. Ну что ж, в это время дети уже спят. Дети спят. Бабушка, но сначала поедим супчик. Супчик. Вы знаете, она удивительно много помнит. И уже. Удивительно. Бабушка, ну-ка скажите нам, кто у нас видел войну? Я видела